Парижское интермеццо. «Приезжай сюда на каникулы», — писал мне школьный товарищ Фредди. «Довольно корпеть тебе над книгами в своем Брно. У вас там, говорят, одни зубрилы. Так ты настоящую студенческую жизнь и старую Прагу никогда не узнаешь». Время у меня было. Карты я в руки не брал после самоубийства проигравшегося друга. Только серб мог додуматься приехать в институт с Браунингом, поэтому и в деньгах нужды не испытывал. В один прекрасный день я вышел из вокзала на Губернской улице и направился со своим портфелем под мышкой мимо Пороховой башни к Вацлавской площади, где когда-то торговали лошадьми, а теперь был центр города. Прага не была похожа на спокойный, сосредоточенно работающий Брно с его бесчисленными заводами, трубами, грохотом грузовиков и потоками рабочих, которые торопились с работы или на работу в самые неожиданные часы. С массой студентов, действительно чрезвычайно старательных, в карты играли больше иностранные стипендиаты. Тут, в Праге, гуляла необозримая толпа, говорившая на разных языках. На каждом углу продавались сувениры, открытки, горячие сосиски, шпикачки. Магазины были переполнены товарами. Я чувствовал жизнерадостный дух большого, вечно молодого города. Несколько шагов еще, и картина резко меняется. Узкие улочки, переулки, снова площадь. Я стою перед старой ратушей, рассматриваю годичные часы, в окошке которых появляются разные фигуры, а напротив — чудесный Тынский храм. Немного дальше, в средневековом гетто, вижу на еврейской ратуши другие часы. Стрелки двигаются в обратном направлении, как и еврейское письмо, справа налево. Рядом стоит глубоко ушедшая в землю готическая постройка без башен с пятиугольным основанием – синагога Альтнойшул. У широкой Влтавы я выбрался из лабиринта старых улиц и узнал Карлов мост с каменными апостолами по обеим его сторонам и большой позолоченный крест с еврейской надписью. Накануне я старательно проштудировал книги о Праге и вспомнил. Перед каменным крестом когда-то плюнул еврей, и его община в наказание за это поставила золотой крест, написав на нем «Святой, святой, святой». За рекой над зеленью садов поднималась Градчина, малая страна. В садах дворцы чешской знати, там и сям торчат острые шпили готических церквей. Я вернулся, отошел от моста и скоро поднялся на Королевские винограды, где жил Фредди. Было еще довольно прохладно, но я удивился, застав друга в постели не только одетым в лыжный костюм, но даже в носках и перчатках. Объяснив свой странный наряд отсутствием денег на уголь, он тотчас встал, переоделся, и мы вышли на улицу. Сперва заглянули в трактир, где обычно собирались члены студенческой корпорации, которой принадлежал мой друг. За год Фредди успел приобрести на дуэлях 2 отличных шрама на лице. Теперь он из Фукса стал Буршем. На пьянках и сходках имел голос и вес. Однако, несмотря на это, Фредди был умным, добрейшим парнем. Он объяснил мне, что в старом немецком университете не состоят в корпорациях только евреи, социалисты, иностранцы, либо чрезмерные зубрилы. Был он среднего роста, довольно упитанным и очень сильным. Его печалью были неарийские темные кудри и большой греческий нос на приятном мягком лице с гладкой и нежной, как у девушки, кожей. Будучи горячими поклонниками Гашика, мы отправились на поиски следов Швейка. Тогда из него еще не сделали культа, и в трактире у чаши было немного народу. Толстый трактирщик, который медленно, но усердно потягивал пиво, нам показался вылитым палевицем. Ушли мы в отличном настроении. «Вечером зайдем к дяде Генриху, он познакомит тебя с шиликами, очень приличными чехами», — сказал Фредди после обеда в закопченном подвальном трактирчике возле медицинского факультета, прозванном студентами за темноту, узость и тяжелый запах утерусом. Примечание автора. Утерус — матка, латынь. Это его соседи. Приехали недавно из Белграда. Шилик был там послом. Теперь работает в Министерстве иностранных дел. Девушка у них на каникулах из швейцарской гимназии. Сам увидишь. Бывший посол оказался высоким сухопарым усачом, очень похожим на обожаемого им Масарика, основателя и первого президента Чехословацкой республики. В прошлом австро-венгерский профессор Шилик говорил на безупречном немецком языке. «Скоро выяснилось, что они были с моим отцом в одном лагере военнопленных в Чите. Отец попал туда после очередного побега, а Шилик вел агитацию в пользу Чехословацкого легиона, формировавшегося в России из пленных чехов. «Ну и патриот был ваш, уважаемый папаша», — смеялся Шилик, покручивая седые усы. «Все за Габсбурга вратовал, грозил представить нас перед полевым судом за предательство, а меня вызвал на дуэль. Да, но в мужестве ему никак не откажешь. У него была стычка с комендантом лагеря. Думали, отца вашего расстреляют, но обошлось карцером. Только выпустили его оттуда, сбежал. Добрался до Швеции, говорите. Что же, молодец. Я не злопамятен. Если приедет в Прагу, милости просим. Передайте ему поклон». Но не старого Шилика вспоминаю теперь, когда речь заходит о Праге, и не дядю Генриха, умного и честного журналиста, которого гестаповцы упрятали в концлагере, когда заняли город. Дядя сделал очень много для немецких эмигрантов. Перед сном мы болтали с Фредди. Его хозяйка согласилась на время приютить меня. «Лида, прелесть! Жаль, что нельзя мне показываться с чешкой. За это в два счета вылечу из корпорации. Да еще моему старику сообщат. Его, кажется, назначат гаулейтером. Два дня спустя пришла телеграмма. Мать Фредди серьезно заболела, опасались за ее жизнь. Он уехал, а я полмесяца жил один в его комнате. Я навестил дядю Генриха. Вместе мы ходили к Шиликам. Потом стал ходить без него. С Лидой мы встречались ежедневно. Она была невысокая, хрупкая, с длинными прямыми волосами цвета спелого льна, с тонким, немного бледным лицом и большими темными глазами. Лида вызвалась показать мне город. Времени у нее хватало, и мы часами бродили по улицам. У нас появились любимые уголки и здания. Особенно нас радовала церковь монастыря Лоретто с ее колоколами, которые вызванивали нежную мелодию. Старый город и весна создавали неописуемое очарование. Мне казалось, что никогда не смогу от него оторваться, уйти из этого волшебного сна. Лида плохо говорила по-немецки и смеялась над моим акцентом, когда я рассказывал что-то по-французски. Но у нас было так много общего. Любовь к книгам, к животным, к музыке, молодость. Мы ездили вместе за город, собирали цветы, стояли во дворце Вальдштейна перед 300-летним стволом винограда, оплетавшим весь дворцовый фасад. Ходили в Градчинах по узенькой златой уличке, где можно было легко дотянуться рукой до крыш карликовых домиков-алхимиков. Она смеялась, когда я все время путал две церкви святого Николая, а я рассказывал о своих друзьях и ходил с ней к своей тетке, вышедшей замуж за чеха. Вечером мы сидели под цветущими каштанами и иногда целомудренно целовались. Потом она плакала и считала, сколько осталось дней до ее отъезда в Женеву. Ее родители относились к нашим прогулкам снисходительно. Отец не вмешивался в воспитание. Он обожал дочь и исполнял все ее желания. Мать, полная болезненная брюнетка, осторожно осведомилась обо мне у дяди Генриха и, получив благоприятный отзыв, успокоилась. Последние дни нам испортил Иржи, ее старший брат. Он приехал в командировку из Словакии, где работал инженером на заводе «Батя». Худощавый блондин, внешне очень похожий на сестру, он с первой минуты знакомства воспылал неприязнью ко мне. После моего ухода устроил Лиде, а потом матери, настоящий скандал и заявил, что одной моей национальности достаточно, чтобы выставить меня за дверь. Суббота. Вечером Лида должна уехать. Мы в последний раз стоим в Лоретанской церкви, и тут случается странное. Мне это позднее казалось совсем невероятным, как в старинном или очень дешевом романе. Лида вдруг подходит к статуе Богоматери и начинает молиться долго и усердно. Я не подозревал, что она так набожна. «Ты веришь в Богородицу?» «Да, я молилась за тебя, хотя ты не католик. Но я надеюсь, что моя молитва дойдет до нее». Целый год я регулярно получал письма из Женевы и также аккуратно отвечал на них. Но потом, когда Лида вернулась в Прагу после окончания гимназии, переписка внезапно прервалась. Я получил только одно письмо, в котором она жаловалась на мое молчание, хотя я ей писал не один раз. А потом 1939 год. По асфальту Карлова моста затарахтели мотоциклы с солдатами в серых плащах. На градчинах президента Бенеша сменил немецкий рейхспротектор. Беспокойная весна 1939 года. Вместо традиционного лондонского тумана чудная солнечная погода. По улицам английской столицы мелькает зеленая форма. Прямоугольные с кисточкой пилотки испанских солдат только что разбитой республиканской армии. Часть ее успела эвакуироваться в Англию, где была встречена с нескрываемой симпатией. Англичане предчувствовали нашествие фашизма. Гитлер в это время начал решительную кампанию против Польши. Пока только на страницах газет и в речах в Шпортпаласте. Но в степи под Люнебургом была уже построена крепость из фанеры. Точная копия бельгийского форта Эбен-Эмель, где по ночам тренировались парашютисты-диверсанты, взрывали форту, пока на макете дальнобойные орудия, прикрывавшие путь в Брюссель. В громадных теплицах натаскивали солдат будущей армии Роммеля. В Берлине на Бендлерштрассе генштабисты вычерчивали на картах зловещие стрелы, направленные на Мец, Дюнкерк, Краков и Варшаву. А во всех военных училищах зубрили польские и русские языки. В Лондон приехал господин Бек, министр иностранных дел Польши. Он стоял на трибуне среди почетных гостей во время большого парада военных кораблей в Портсмуте. Еженочно раздавались глухие взрывы бомб, подбрасываемых ирландскими террористами, которые требовали присоединения Северной Ирландии к государству Эйре, а де Валера метал из Дублина громы и молнии против англичан. Примечание автора. Де Валера, президент Ирландии. В ботаническом саду Кью Гарден висел черный флаг на 50-метровом флагштоке из канадской пихты. В Масуле религиозные фанатики во время процессии Шаксей-Ваксей камнями убили английского консула. Где только на земном шаре не тлело недовольство против англичан. Немцы не жалели ни сил, ни денег, чтобы раздуть огонь, который должен был ослабить врага. А в Винсдоре у могилы полковника Лоуренса с надписью «Сладка и почетна смерть за родину» здоровенный английский студент сказал мне: «Какая чепуха! Пойду я класть голову за Англию! Пускай умирает за нее тот, кому охота!» Когда я стоял на Гаммерсмитском мосту и вертел в руке небольшой футляр с фотокамерой, вдруг подъехали на мотоцикле полицейские и очень вежливо попросили показать им содержимое футляра, а заодно и документы. Меня поразило, что у одного из них был в руке карабин. Бобби обычно носят только дубинку. Внимательно осмотрев паспорт и камеру, Полицейский облегченно вздохнул. «Проклятие! Мы думали, вы ирландец.